Глава 5. Дания. Хедебю. 1143 от Рождества Христова. Сложив руки за спину, блондинистый крепыш с широкими плечами в дорогом светло-синем камзоле, простых кожаных штанах и высоких темно-коричневых сапогах, кинул взгляд на человека, которого хотел уничтожить. Звали этого блондина Свен Эстридсен, а посмотрел он на Ассера Рига, посмевшего объявить его убийцей племянника Вальдемара и подвигнувшего датских ярлов начать против него войну. В душе Эстридсена, коему в минувшем году стоило немалого труда отбить яростное нападение соотечественников на свои владения, бушевала буря, его руки сжимались в кулаки настолько сильно, что ногти впивались в кожу. Однако, как бы Свену не хотелось отбросить в сторону глупые законы гостеприимства и, кинувшись к Ригу, который посетил его дом в Хедебю, вырвать этому жалкому советнику покойного Кнуда Лаварда сердце, он себя сдерживал. Слишком многое было на кону, а условия примирения, которые предлагал Ассер, выглядели очень заманчиво. Ну и кроме того, за Рига была готова вступиться католическая церковь, а также прибывшие из Европы рыцари-тамплиеры, каждый из которых стоил 3 хирдманов семьи Эстридсен. Свен вобрал в свои мощные легкие воздух и задержал дыхание. Он немного успокоился и выдохнул, после чего обратился к Ригу, который покаянно сложил перед собой ладони, стоял перед ним на коленях и сказал: «Встать, Ассер Виде». Не сберегший своего воспитанника Вальдемара Зеландский ярл, отметивший, что Свен обратился к нему по фамилии, а не по прозвищу, поднялся с колен. На лице Ассера не было ни единой эмоции. Он молчал, а Эстридсен потянул время и спросил: «Итак, в искуплении своей ошибки ты предлагаешь мне королевский трон?» «Да, мой король», — поклонился Ассер. «Вот как», — Свен приподнял левую бровь, — «ты уже считаешь меня своим королем?» «Да». «И почему же ты пришел с этим предложением ко мне, а не к моему троюродному брату Кнуду, который тоже мечтает надеть на свое чело королевский венец? Да и вообще, кто ты таков, Ассер Виде, что раздаешь королевские титулы?» Ассер ответил без промедления: «Я простой ярл, однако за меня встанут все сторонники Кнуда Лаварда. И во многом именно от меня зависит, кого поддержит церковь. Что же касается того, почему я пришел к тебе, а не к Кнуду, то все просто. Я виноват перед тобой, Свен Эстридсен, а из 2 претендентов на престол, которые могут стать датскими королями после смерти болезненного Эрика III, только ты способен управлять нашей страной». «А Кнуд разве не способен?» «Он безвольный и слабый, а ты сильный, хитрый и не знаешь страха. Именно такой король нам нужен. Кончилось время нерешительных правителей, и когда умрет Эрик, здоровье которого все хуже, я стану твоим самым верным сторонником. И ты примешь за меня смерть, если я того потребую?» «Приму». «И станешь хранить неверность так же, как хранил ее Лаварду?» «Стану». «Что ж, я верю тебе, Ассер Виде, который из-за своей поспешности и глупого поступка потерял право называться Ригом. Однако мне, незаконнорожденному сыну Эрика II, очень хорошо известно, что за все приходится платить. Поэтому я хочу прямо сейчас узнать, что от меня ожидают. Церковь, ярлы Лаварда и лично я хотим одного и того же – разгрома безбожных венедов и полного их уничтожения. То есть необходимо повторить поход на Руян, который в свое время предпринял мой покойный отец, коего казнили на всеобщем тинге с твоей подачи». Ассер, нервы которого были натянуты словно струны, вздрогнул. Свен знал, кто был инициатором народных волнений. Откуда, неважно, слухом земля полнится, а Рик и Шарль Пантиньи никогда особо не скрывали, что это именно они убрали одного короля, а на его место посадили другого. Вопрос такой: не станет ли Свен мстить за батюшку? Тревожные мысли заполнили голову Ассера, но отступать некуда, и будущий датский король Свен III, несмотря на свою природную хитрость и коварство, ценил прямоту. Значит, отвечать следовало прямо, и Виде, решив обойти скользкую тему смерти Эрика II, произнес: «Да, мой король, необходимо повторить поход на проклятый остров Руян. Однако перед этим придется разгромить вражеский флот, который подойдет к нашим берегам». Свен прищурился и смерил Ассера пристальным колючим взглядом. Он заметил волнение ярла, получил подтверждение своих подозрений и про отца решил ничего не говорить. Вот станет королем, тогда со всеми посчитается, а пока придется дружить даже с такой мразью, как глава семейства Виде, тем более что есть угроза со стороны старых врагов. «Венеды собираются на нас напасть?» — спросил Свен гостя. «Да, весной, во время тинга в Роскеле». «Это точно?» «Пока не думают так, а как будет дальше, сие мне неизвестно». «Расскажи обо всем поподробнее». «Как скажешь, мой король». Ассер понял, что немедленная расправа ему не грозит, и снова смог собраться. «Нам, Мне, прибывшим из Франции рыцарем Христа, стало известно, что в наших землях появились шпионы венедов, особенно много их в Зеландии. Они наверняка слышали, что собирается большой тинг, на котором будет объявлено о мире между датскими ярлами. Венеды не могут этого допустить и, скорее всего, постараются ударить по нам. Это случится в дату сбора тинга в последний день первого весеннего месяца. Это чем-то подтверждается? Да, наши купцы и разведчики доносят, что варяги собирают флот, а бодрящи фрахтуют кубические суда. Ясно, что поход будет морской, следовательно, против нас. Венеды могут ударить по гетландцам или германцам. Нет, цель врагов — Роскиле. Возможно, ты прав. Как мы должны их встретить и какое место займу в войске, которое должно разгромить венедов? Ты будешь нашим вождем, Свен. За чужаком датские ярлы не пойдут. А план, который придуман не мной, а опытными рыцари-тамплиерами, прост. Все датские дружины, которые направятся в Роскиле, будут готовы к сражению. Поэтому никого заранее предупреждать и готовить не надо. Шпионы венедов ничего не узнают, а мы соберем все наши корабли и выйдем им навстречу, встретим варягов и бодричей в проливе Фемернбельт и всех уничтожим. А затем наш флот атакует Руян, который падет. Мы сожжем Аркону, и ты станешь по-настоящему великим королем, и имя твое войдет в историю. До величия еще очень далеко, поморщился Свен, а венеды — бойцы отменные. Хватит ли нам сил, чтобы их победить? Вы уже считали наши корабли клинки? Да, кивнул Ассер. К моменту созыва Тинга под твою руку встанет 150 боевых кораблей и 13 тысяч воинов. Это не считая зеландского ополчения, которое будет собрано для охраны порядка на Тинге, но может быть использовано для высадки на вражеский берег. А что выставят венеды? 80 боевых кораблей, не больше, и 3 десятка торговых судов. Общая численность мечей во вражеском воске не превысит 9 тысяч, значит, мы будем сильнее. Ты уверен в том, что говоришь? Более чем, особенно после того, как получил известие от бременского епископа Адальберта. Его шпионы в Олегоще Волине подтверждают донесения моих людей. В поход собираются только раны и бодричи, а лютичи и поморяне остаются в стороне. Эстрицен задумался, почесал затылок, подошел к мутному окну, в которое били снежные заряды, бушующие над Хадебю метели, принял решение и позвал Виде. «Ассер». «Да, мой король», — Виде приблизился к ярлу. «Слушай меня и запоминай. Первое. Я готов примириться с тобой и простить все плохое, что ты мне сделал. Второе. Не величай меня королем до тех пор, пока я не получу корону. Третье. Я стану вождем общего войска данов и дам венедам бой. Четвертое. Пришли ко мне своих разведчиков, которые добывают для тебя сведения. Ну и пятое. Я хочу пообщаться с теми рыцарями, которые придумали план по перехвату венедов. Мне есть что им сказать, поскольку для морского сражения лучше всего подойдет пролив Большой Бельт. Ты меня понял? Понял. Тогда свободен. Придешь завтра, еще поговорим. Ступай. Ассер Рик резко развернулся и направился к выходу. У дверей он накинул на себя тяжелую шубу и под пристальными злыми взглядами гвардейцев семьи Эстрицен, покинув дом Свена, оказался на улице. Большой торговый город утопал под снегом, а метель, которая началась 2 дня назад, не прекращалась ни на миг. Если бы хитрый Виде был один, ему пешком пришлось бы добираться в монастырь цистерианцев, где его приютили. Но его ждали. Перед ним остановился закрытый возок на полозьях, который тянул пара невысоких лошадок, и Ассер без промедления забрался внутрь. Возок тронулся. Виде, привыкая к полутьме, моргнул и увидел перед собой Шарля Пантини. «Как прошла встреча?» — спросил тот. «Неплохо. Пару раз я думал, что Свен убьет меня, но все обошлось, и отныне он на нашей стороне». «Слава богу!» — выдохнул цистерианец и перекрестился. «Слава!» — вторил ему Ассер и повторил движение своего друга. «Свен что-нибудь потребовал от тебя?» — продолжил расспрашивать Ассер Франк. «Пока пару мелочей. Он хочет встретиться с моими лазутчиками, которые принесли вести из венецких земель, и пообщаться с рыцарями». «Это можно устроить», — согласился Шарль, — «но только завтра». «Почему? Ведь день в самом разгаре. Сегодня рыцари хотят захватить венецких агентов, которые находятся в городе, а разведчики им помогают». «Интересно», — Виде потер ладони рук. «Надо бы и мне с рыцарями сходить. Вдруг попадется кто-то из тех мерзавцев, кто моего сына Вальдемара убил. Опять же, мои воины лишними не будут». «Это надо Тибо спрашивать. Я тамплиерами не командую. Они всегда сами по себе». «Хорошо, спрошу Тибо», — кивнул Ассер и поинтересовался. «Ты не знаешь, как они венедов нашли?» «С помощью Святого Духа», — ответил цистерианец. Ассер Рик был человеком весьма набожным, и он видел сотворенное Бернером Клервозским чудо. Однако в помощь Святого Духа все же не поверил и подумал, что Шарль не желает выдавать ему церковные секреты. Поэтому разговор решил не продолжать и до самого святилища цистерианцев хранил молчание. Вазок остановился перед окруженной несколькими жилыми бараками деревянной церковью невдалеке от центра города. Шарль и Ассер покинули его и тут же вошли в храм. Они успели вовремя, так как рыцари, три десятка крепких мужчин, прибывших вместе с ними из Франции, уже готовились к выступлению. Лица этих суровых воинов Христовых были сосредоточены. Рыцари расположились по 5 человек в ряд перед алтарем, их белые плащи с красными крестами в пустой полутемной церквушке сразу бросались в глаза. Командир крестоносцев Тибо Крион, высокий сухопарый брюнет лет 40, выходец из знатного семейства и дальний родственник одного из главных тамплиеров Роберта Криона, кинувших мирную жизнь и семью ради служения Господу, стоял перед ними на возвышении. В его правой руке, которую он вскинул вверх, находился тяжелый меч, крестообразная рукоять, коего смотрела вверх. И он воодушевлял рыцарей перед боем, который для каждого из них мог окончиться гибелью. Ассер вслушался в его слова. «Братья», — воскликнул Тибо, — «все вы знаете, что мир жесток. Все меньше в нем чести, правды, справедливости, милосердия и искренности. Дьявол искушает создание Господа, и кругом ложь, гнев, вероломство, смятение и боязнь людей познать его. Видя это, папа римский Григорий VII предложил всем, кто был отягощен злом и грехами, искупить свою вину перед Богом. Он призвал мирян отправиться в Святую Землю и освободить Иерусалим. Наверняка вы помните его слова, но я произнесу их еще раз. Пусть же выступят против неверных все, кто злонамеренно привык вести частную войну даже против единоверцев и расточать обильную добычу. Да станут отныне воинами Христовыми все, кто раньше был грабителями. Пусть справедливо бьются теперь против варваров все, кто в былые времена сражался против братьев и сородичей. Ныне пусть получат вечную награду все, кто прежде за малую мзду были наемниками. Пусть увенчает двойная честь всех, кто не щадил себя в ущерб своей плоти и душе. И пусть все, кто здесь горестны и бедны, там будут радостны и богаты, ибо здесь они враги Господа, а там станут его друзьями». Тамплиеры молчали. Крион оглядел их, ни в ком не заметил слабости и продолжил. «Конечно, многие из вас, прежде грешники, а ныне воины Христовы, спрашивают себя, что мы делаем здесь, на севере Европы, когда должны охранять Масличную гору, Вифлеем, Назарет, реку Иордан, Голгофу и гроб Господень? Я знаю это, братья мои в Христе, ибо мало чем отличаюсь от вас. Но те же самые вопросы задают друг другу братья-орденцы в Арагоне, которые бьются против мавров. А ответ прост. Мы там, где вера Христова в опасности, и то, что нам предстоит делать здесь, будет делаться во благо церкви и с именем Господа на устах. И будьте уверены, что все это нам зачтется. Ибо прав Бернар Клервозский, когда говорит, что смерть за веру – это встреча с Богом, который простит павшему за него все прегрешения и дарует ему спасение. Так с Богом же, братья, одолеем языческих колдунов. Святой Дух с нами. Вперед!» Меч Тибо еще выше взметнулся вверх, и рыцари поддержали его дружным выкриком. «Вперед! С Богом!» Под звяканье кольчуг и латных доспехов, которые были скрыты орденскими плащами, храмовники стали покидать церковь. Тибо двинулся за ними, и тут его перехватил Ассер, обратившись к нему с просьбой. «Брат Тибо, мне бы хотелось отправиться на захват шпионов вместе с вами». «Я не против», — на ходу бросил рыцарь. Виде поморщился, слишком грубым и безразличным показался ему ответ Криона. Однако он промолчал и вскоре присоединился к рыцарям, которые вместе с парой монахов-цистерианцев, кои в городе очень уважали, и королевским чиновникам двинулись в западную часть Хадебю. Храмовники шли по пустынным заснеженным улицам, упрямо пробиваясь через метель. Ассер стал быстро уставать, но, к счастью, идти было недалеко. Воины Христова остановились вблизи большого постоялого двора, где, как узнал ярл, под личиной мелких торговцев из провинции проживала тройка вражеских шпионов. Здесь Тибо принял доклад шпионов, сообщивших, что Венеда на месте. Храмовники быстро распределили обязанности, кому что делать, и вошли во двор. Часть франков занялась конюшнями, амбарами и черным ходом, а полтора десятка, ровно половина, стали вливаться внутрь двухэтажного бревенчатого здания. На первом этаже, как и положено, находился большой обеденный зал, который был заполнен людьми. Горожане и гости в недоумении смотрели на обнаживших оружие рыцарей в белых плащах с крестами, но остановить их никто не пытался, больно грозно они выглядели. Самые умные, бросив трапезу, стали покидать помещение, выскакивая на улицу, где их встречали рыцари-шпионы. А кто был пьян или глуп, остался на месте и с интересом, предвкушая бесплатное развлечение, стал наблюдать за действиями орденцев. Рыцари, тем временем осмотревшись, начали подниматься на второй этаж, и вот тут их встретил первый венет. По лестнице, сбив с ног двоих воинов, скатился один из шпионов, с виду самый обычный дан, средних лет светловолосый горожанин в потертом кафтане и шерстяных штанах, а по манерам воин не из последних. Рыцари сразу окружили Венеда, набросились на него, но тот, что-то выкрикивая, вынул из-под одежды два длинных кинжала и кинулся в бой. В один миг он оказался среди храмовников, и его клинки замелькали, подобно косам смерти. Взмах стальной полоски, и один из рыцарей, получив тяжкое ранение в горло, отскакивает назад. Стремительный выпад, и кинжал славянина попадает в глаз второму воину Христову. Перекат, и он уходит в угол. Храмовники зажимают его, а он, метнув один из клинков в горло франка, который замертво упал на пол, воскликнул: «Святовид, иду к тебе», после чего вонзил второй клинок себе в сердце. Все это произошло очень быстро, и Ассарвиде, наблюдавший за схваткой, не мог не восхититься храбростью и твердой рукой Венеда, который понимал, что плен не для него. К этому моменту большинство посетителей, как и служанки, и хозяин заведения покинули зал. Оставшиеся храмовники, потерявшие в короткой стычке с одиночкой двух братьев, кинулись наверх. Ассар двинулся за ним. В общем-то, зря, потому что Венеды на втором этаже не остались, а через узкий лаз на крыше попытались выбраться во двор и сбежать. Только это у них не получилось, поскольку внизу их ждали, и они вступили в свой последний бой. Виде выскочил наружу и застал окончание драки. Один из Венедов, пожилой усатый мужчина, уже был мертв, рядом с ним на окровавленном снегу лежал труп храмовника. Второй славянский шпион, совсем еще молодой парень, озираясь, стоял в центре двора, сжимая в руке короткий клинок, которым он крепко попятнал парочку крестоносцев. Судя по взгляду Венеда, сдаваться он не собирался. Тибо Крион выкрикнул: «Живьем его брать!» Орденцы стали сжимать кольцо, и парень, понимая, что сейчас его сомнут, начал разворачивать острие клинка к своей груди. Однако храмовники были быстрее. Здоровяк Гуго Виен, который, как ни странно, обладал отменной реакцией и живым умом, схватил в руки деревянный чурбак, на котором кололи дрова, и метнул его в спину шпиону. Просвистев, кусок дерева ударил Венеда в спину, и тот упал лицом в снег. Воины Христова связали парня, заткнули ему рот кляпом, чтобы он не откусил себе язык, и поволокли в свою временную казарму. К Ассару, который так и не обнажил меч, подошел Тибо Крион. «Ты кого-нибудь узнал, ярл?» «Нет, тех людей, которые напали на мой дом, я не увидел». «Ага, понятно». Крион пошел вслед за своими людьми, а Ассар, который чувствовал себя старой развалиной, дождался появления хирдманов, приказал забрать тела мертвых венедов и, уладив дело с представителем городской стражи, посетившим место происшествия, во главе дружины вернулся в святилище Господа. В беготне по улицам города прошло больше 3 часов, и, наконец, Ассар снова оказался в тепле. Он пришел в свою келью, находившуюся в бараке рядом с храмом. Здесь он хотел спокойно полежать и подумать над событиями дня, подходившим к своему завершению, но тут к нему зашли гости. Все тот же Тибо Крион, под глазами которого виднелись темные круги, коих не было всего пару часов назад, и Шарль Пантини. «Присаживайтесь», — Ассар Виде указал гостям на широкую лавку у стены. Однако Пантини отрицательно покачал головой. «Нет, мы сейчас уйдем, а к тебе зашли задать пару вопросов». «Я готов», — пожал плечами датчанин. Тибо и Шарль переглянулись, и цистерианец спросил: «Ты когда-нибудь слышал о человеке, которого зовут Вадим Сокол из Арконы?» «Нет, кто это?» «Он один из наших противников, вроде ведун. Кто таков и откуда, неизвестно, но взлетел стремительно и сейчас считается одним из советников верховного жреца Викамира. Может, он посланец византийского патриарха, который не желает нашего усиления на севере. Может, злой колдун, который подчиняет себе волхвов, или ересиарх из секты катаров. Может, подставная фигура, за которой прячется кто-то более серьезный. В общем, человек странный и опасный, а значит, должен умереть. Однако не сразу, а после серьезного разговора с нами». «О нем Венец сообщил?» «Он самый». «А больше пленник ничего не сказал?» «Нет, к сожалению, он умер. Не выдержал общения со Святым Духом». Шарль кинул досадливый взгляд на Тибо. Рыцарь лишь поморщился, а монах продолжил: «Ассар, нам опять нужна твоя помощь». «Какая?» «Необходимо послать на Руян самых лучших разведчиков, которые должны найти этого Вадима Сокола и выяснить о нем все, что возможно». «А что потом?» «Ничего. Потом им займутся более опытные шпионы и рыцари Христовы». «Хорошо», — кивнул Ассар. «Когда людей отправлять?» «При первой же возможности. Однако они не должны привлечь к себе внимание, иначе мы можем спугнуть крупного зверя».